Глава 11. «Внимание, внимание! Всем желающим пройти регистрацию!» Раздался громкий и, скажу я, весьма противный голос из динамиков, как будто говорящая женщина прищепку на нос прицепила. «Регистрация заканчивается в 20:00 ровно!» «Да вы издеваетесь!» Раздался чей-то недовольный голос. «Ну да, тут народу целая тьма, а окошек для регистрации всего 8, и работницы там просто невероятно медленные. Сам уже стою 3 часа, и только начал приближаться к своей цели, 7-му окошку. И то спасибо сведениям Андропа. Не знаю, откуда он их достал, но в этом окошке и правда работают куда быстрее. Если раньше слева от меня был парень в красной рубашке, то сейчас он, в своей очереди в 6-е окошко, был далеко позади. Находились же мы в чем-то вроде ангара, причем огромного. И даже так, конец очереди к моменту моего прихода находился на улице. До 8 часов оставался час, но я успеваю, всего лишь 10 человек спереди. Однако народ уже начал нервничать. Охрана же, судя по всему, ничего с этим делать не будет. Слышу драку позади, но, видимо, раз никого не убивают, то нормально все. Пока стою в очереди, переписываюсь с Алисой. И как же неудобно на телефоне набирать сообщение. Мои большие пальцы постоянно задевают не ту букву. Настоящая пытка. Еще и система коррекции, или как она там называется, постоянно неправильно слова исправляет. «Ты глухой, что ли? Место уступи мне!» Раздался яростный крик прямо мне в ухо. Тут же сжимаю кулак и, не поворачиваясь, бью в лицо крикуна. Лишь после этого я повернулся и посмотрел, кого же ударил. Это был коротко стриженный парень с разбитым носом, из которого рекой текла кровь. Он отошел 3 метра, пытаясь осознать, что произошло. «Ты покойник, сука!» Взбесился он и кинулся на меня. Пришлось кинуть злобный взгляд на людей в очереди позади меня и выйти из нее. Кривоносый же окутался пламенем, намереваясь напугать меня. Но не вышло. А атаковать даром ему боязно. Вдруг остальных заденет. Тогда его запинают всей толпой. Поэтому он решил просто пнуть меня, но как-то неумело. Видно, что он боец нерукопашного боя. Ухожу в сторону, рывок вперед, подножка и хлопок по груди. Недоумевающий парень заваливается и бьется о пол. А миг спустя ему в грудь прилетает моя нога. А потом еще пару раз, пока барьеры пламя не спали. Убивать его, конечно же, я не собирался. Просто побил, и пока он кряхтел, пошел к своей очереди. А там... «Проблемы?» — поинтересовался ушлый малый, что занял мое место. Еще и мелькнул перед моим лицом своим гербом. Черт знает, кто это, но, видимо, считает себя важным. И я, конечно, мог бы попробовать запугать или просто поговорить, но, учитывая, сколько вокруг шакалов, смотрящих на 3-рангового меня как на добычу, действовать надо жестко. Поэтому вместо ответа я обращаюсь медведем и тут же бью ему в рожу. Тот прикрылся руками, что покрылись каменными шипами. Видимо, ожидал такого исхода. Однако я просто хватаю его за кисть. Я выше, тяжелее и физически сильнее. Грех не воспользоваться. И миг спустя ноги парня отрываются от земли, и, сделав полукруг в воздухе, он спиной знакомится с бетонным полом. Для профилактики попинал его ногами, пока барьер не отрубился, после чего вернулся на свое место. Умников больше не нашлось. «Это тварь!» — прошипел тот, которого я отпинал, но этот стон я услышал лишь через минуту. «Хочешь продолжить?» — поинтересовался я. «Ты хоть знаешь, кто я?» — приподнялся он, злобно уставившись на меня. «Чмошник, который пытался занять чужое место, а в итоге отхватил...» Раздался голос из другой очереди, и человек 15 заржали. Правда, был еще один вариант. Головка от чего-то там, я не особо расслышал. Уроды. Я потерял интерес к дурачку, а вот страсти накалялись. Ко мне больше никто не лез, но вокруг и позади постоянно кто-то дрался. И тут двое умников решили объединиться, и начать решили с парня, третьего по счету в моей очереди. «Если вы, уроды, полезете в нашу очередь, из-за этого регистрация задержится, думаю, мы все вас хорошенько...» Громко заявил я, обращаясь к медведям. «Медведев, ты бессмертный!» — рыкнул один из них. «Если я не зарегистрируюсь, я вызову вас обоих на дуэль и прилюдно изобью, переломав все кости». «Ты давай просто... этих...» — раздался голос откуда-то позади меня. И сказано, сделано. Мы вдесятером их так отпинали, что они взвыли и едва уползли от нас. А после наш пример подхватили и остальные очереди. Сразу стало как-то тише. Лишь где-то далеко позади продолжали драться за места в очереди. Но это уже не важно, ведь в скором времени я благополучно добрался до окошка регистрации. За ним находилась измученная и уставшая девушка с планшетом. Но, увидев меня, она оживилась. «Вы же Александр? Андроп рассказал мне про вас», — заулыбалась она. А я кивнул. «Я уже вбила переданную им информацию. Остальное заполните сами». Она протянула планшет, и я быстро прошелся по анкете участников турнира. Все было верно, разве что ранг стоял второй. Ну а то, что не было заполнено, я довольно быстро заполнил. После этого меня сфотографировали, и, собственно, все. Поблагодарив девушку, взял буклет, который выдается всем участникам, и пошел на выход. Времени осталось минут 30, и народ откровенно психовал. Но я уже получил свой пропуск, поэтому спешил в академию, не забывая о безопасности. Поэтому, выбрав такси, которых здесь собралось немало, осмотрел на предмет взрывчатки и лишь после этого отправился в общежитие. В городе мне было нечего делать, как и в магазинах, а значит, обратно в подземелье к монстрам. Еще Андропа надо поблагодарить. Без его помощи я, вероятно, не успел бы зарегистрироваться. Правда, в комнате я его не нашел. Ну и ладно, проведал свой магазин, подышал воздухом и, не найдя желающих пообщаться со мной, устроил гоблинам маленький апокалипсис. Также немного расширил третий этаж, из-за чего там появились новые третьеранговые гоблины. Вот только окупаемость у них наступает лишь после 10, а то и 20 убийств. Впрочем, мне все равно надо повышать уровень особняка, да и первые два этажа уже совсем не дают кристаллов. Не забывал я и с магией практиковаться. Важно было развивать свой магический резервуар. Так у меня будет куда больше маны, и магия станет сильнее. Но я не проверял, так ли это. Все же как маг я в прошлом почти не развивался. Зато я неплохо научился зачаровывать предметы, по крайней мере, стрелы и свое оружие. Но раньше 4-го ранга нет смысла даже пытаться. Еще я успел открыть очередные случайные врата. Но куда они вывели, я так и не понял. Снаружи находился какой-то лес и походил на земной, поэтому я просто вернулся в подземелье и быстро зачистил его. Оно было лишь одноэтажным, и обитали там шарообразные белки. Весьма неприятный противник, и ближний бой против них неэффективен. А вот магия очень даже. Намучился с ними, но остался доволен. А еще набрал сумку тушек и отдал их Мари. А теперь пора спать. Особняк Розы. Главный зал. Все жители особняка были в сборе и готовы к бою, даже те, о которых Александр и не слышал. Их оказалось на удивление много. Впрочем, это лишь пробужденные стражи, они вновь уснут, когда разрешит госпожа. Но эти три десятка воинов внушали ужас и трепет, даже Гролу, потомку драконов. Напротив них стояли 50 других воинов и магов. Все эльфы, в пестрых и изысканных одеяниях и броне. Возглавлял их внешне молодой златовласый эльф в белом свободном костюме со слегка приоткрытой грудью. — Роза, любовь моя, где же ты? — громко спрашивал он, но ответа не последовало. Хозяйки особняка не было среди присутствующих. «Роза, выходи, иначе я начну тут все громить, ты меня знаешь. Итак, раз, два...» Вдруг перед эльфом из ниоткуда появилась Роза с уже занесенной рукой для пощечины. Однако эльф в последний момент перехватил ее и поцеловал тыльную сторону ладони. «Ты, как всегда, прекра...» Глаза эльфа расширились от ужаса, но миг спустя ужас сменился яростью. Ведьма же освободила руку и, отойдя от эльфа, принялась творить настолько могущественное заклинание, что от магического давления большая часть присутствующих попадала на колени. «Кто? Кто посмел опорочить мой цветок?» — прокричал эльф, взрываясь магическими разрядами, отчего вокруг него появился пузырь, аннигилирующий все, что попало в него. Ведьма сразу же заблокировала пузырь, защитив своих воинов. А вот часть воинов эльфа ждала печальная судьба. «Кто он? Ты моя! Кто посмел?» Взбешенный взгляд прошелся по слугам ведьмы. «Человек! Мне докладывали, что у тебя был слуга-человек. Неужели он стал владельцем?» «Ясно. Значит, он тебя...» «Тронь его!» «Я уничтожу твой мир!» — рассердилась Роза, усиливая давление. Но и эльф усилил свое. «Мир? Ха-ха! Я владелец! Плевать мне на мир! Мой особняк уже сам, как целый мир, а вот твой! Явно еще только начал путь владельца, и, будь уверена, моя месть будет страшна!» Роза ничего не ответила и высвободила всю свою силу, атакуя эльфов. Магический поток попросту дематериализовал все на своем пути, включая часть особняка и всех эльфов, ну, кроме главного. «Ты лучше меня знаешь, что пока у меня есть подпитка от особняка, ты ничего мне не сделаешь!» — расхохотался эльф в магическом пузыре. Позади него была черная бездна, пространство, окружающее особняк. «Вернув твою честь, я сделаю тебя своей. Жди!» Он расхохотался и улетел в это черное пространство. Впрочем, таким же способом он и прибыл к ведьме. И стоило ему уйти, как ноги Розы подкосились, и она упала на колени. «Саша, прости меня, дуру!» пробормотала она. Имперский стадион. Пятница. День отборочных. Вроде простые отборочные, а народу посмотреть на них пришла просто тьма. Еще и с утра начинаются. Но кто ж знал, что Академия дает отгул, если ты участвуешь? А еще, что можно было получить отгул ради регистрации на турнир? Андроп же как-то забыл об этом упомянуть, а я и не поинтересовался. Ладно, главное, что я здесь, как и почти вся Академия. Даже преподавателей видел. Но они зрители, а не участники. Интересно, директор тоже тут? Не, вряд ли. Смысл? Это лишь отборочные, а он человек занятой. В общем, всем участникам выдали номерки и отправили гулять. Есть, конечно, комната ожидания, точнее комнаты, но там столько народу. Поэтому я честно купил билет на просмотр отборочных и разместился среди зрителей. Это был примерно средний ряд и недалеко от выхода. Или входа. В общем, недалеко от прохода во внутреннюю часть стадиона. Вид неплохой. Правда, народу тьма. 3/4 мест уже заняты. И еще один момент. Мне не нужно постоянно бегать в комнаты ожидания. Уведомление о моем бое придет на телефон. Очень удобно. До чего прогресс дошел? Ни посыльных, ни звонков, просто сообщение в виде СМС. А еще тут приложение есть какое-то, но я пока не... «Медведь!» Раздался знакомый голос, и я увидел Алису. Она была в обычной одежде и без своих ушей и хвостов. «Привет, Али... А, Курама!» «Привет! Не ожидала тебя здесь увидеть!» Она подошла ко мне, держа попкорн. «Это корм, которым кормят попов!» «Ани, на «н» окончание!» «Но все равно слово странное!» «Ну так я участник, почему бы мне и не присутствовать?» «Участник? На твоем ранге?» — искренне удивилась она. «Хотя, вспоминая, как ты уделал тех солдат...» Она задумалась, а после подскочила ко мне. «Обнимашки!» «Люди же смотрят!» «Поэтому можешь не оголять грудь, хватит и медвежьих лап!» Посмотрел я на эту мелкую, взгляд на удивление решителен, хотя сама выглядит, будто месяц без сна. А еще ее заставили смыть краску для волос, и теперь она шатенка. Черные круги под глазами стали еще больше, и, казалось, скоро захватят все лицо девушки. «Ну, «Хорошо», — кивнул я, — «пусть хотя бы в моих лапах поспит». «Минуточку, родителей предупрежу». Она умчалась и вернулась через 5 минут в сопровождении статной и невероятно красивой женщины. Та лишь мило улыбнулась, увидев меня, что-то сказала на ушко дочери и в ответ получила недовольное ворчание вперемешку с руганью. А та лишь расхохоталась и поспешила уйти. Алиса еще некоторое время постояла и вскоре подошла ко мне. А я расстегнул куртку своей брони, вливая в нее ману, приглашая девушку внутрь. Словно кошка, она нырнула внутрь и оказалась у меня за пазухой. Правда, я все же немного расстегнул куртку, чтобы она смогла голову высунуть. «Закрой, хорошо же было», — проворчало создание ночи, и я закрыл. «Мягонько и тепло». Приобнял ее и начал поглаживать по спине. Как и думал, Алиса тут же уснула. Ну, а я продолжил смотреть отборочный. Сейчас арена была разделена на множество зон, где воины сражались один на один. Ранг не учитывался, поэтому можно на 3-м выйти против 8-го или 10-го. Честно говоря, не уверен. Вроде это молодежный турнир. Впрочем, сейчас я вижу в основном 4-й и 5-й ранги. Примерно, конечно же, все же расстояние немалое. Бои длились от минуты до 10. И сейчас я смотрю, как крупный парень пытается одолеть юркую девчушку. Он 5-го, а она, вероятно, того же ранга, но не уверен. Однако ее дар давал скорость и гибкость, а его — силу и защиту. Интересный бой. Правда, победитель был очевиден сразу, и это не девушка. Она попросту выдохлась. Крутиться юлой вокруг соперника оказалось... слишком затратно в плане энергии. И в итоге она замедлилась, и здоровяк поймал ее, едва не прихлопнув. Благо пощадил, а та оказалась благоразумной и сдалась. Но тут мне на телефон пришло уведомление, что мой бой примерно через 30 минут. И подмечу, что я уже 3 часа здесь сижу с девушкой под курткой. «Уже все, да?» Неохотно проснулась она и посмотрела на меня заспанным личиком. «Ну да, через 30 минут бой». «Ясно. Сколько? 3 часа. Я же превысила лимит. Дофига как превысила». Запаниковала она, взглянув на свой телефон. «Так я и не обнимал тебя, ты просто спала», — улыбнулся я ей. А та вдруг зарумянилась и засмущалась. «Спасибо». Вскоре она выбралась на свободу, а я, вновь став человеком, пошел в комнату подготовки к сражению. Номер и маршрут был указан в СМС, поэтому добрался я быстро. Там меня осмотрели лекари, а также проверили на артефакты. Артефактную одежду разрешили оставить, но после того, как оценщик осмотрел ее. Он не нашел там что-либо, что помогло бы мне в бою, да и защиту она дает не шибко большую. Оружием я себе взял здоровенную булаву и щит. Странный выбор, по мнению человека, готовящего меня к сражению, но уговаривать меня изменить решение не стал. И вот, В скором времени я вышел на арену, а там... Это был невысокий парень, с даром, позволяющим совершать звуковые атаки. И соглашусь, это весьма серьезное оружие. И, вероятно, на это и был расчет, ведь парень лишь третьего ранга. Но, к его сожалению, я не раз сталкивался с тварями, атакующими звуком. Немного магии ветра, и все. «Не поможет», — покачал я головой после того, как его атака не удалась. «Просто сдавайся, тебе не победить». «Черт!» — вздохнул он после еще двух неудачных попыток. «Бывает, просто неудачный соперник», — пожал я плечами. «Эх!» — он сдался, и мы разошлись. «Но это далеко не конец. Через час у меня новый бой, и они будут продолжаться, пока не отсеется большая часть участников». Однако второй мой противник был воином четвертого ранга, но он не успел прийти в себя после прошлого боя, а раны хоть и исцелены, но все еще давали о себе знать. Снова победа, и всего за три удара. Третий бой стал последним, и не знаю, что это, удача или просто совпадение, но последний противник не явился на бой. Вот таким образом я, без особых усилий, попал на турнир. И начинается он послезавтра, воскресенье. «Смотрите, блатной медведь идет. Слышь, много на лапу дал, чтобы тебе одних лишь слабаков ставили». В коридоре у стены стояло трое парней. И до того, как увидели меня, о чем-то увлеченно болтали. Причем собрались прям, толстый, средний и худой. Говорил средний. «Завидуй молча», — ухмыльнулся я. «Что-то доказывать? Тут бессмысленно». «Хо! Толку? Тебя все равно кто-нибудь нормальный уделает в первом же бою». А это уже был толстый. «Ну тогда до встречи на арене», — оскалился я и пошел дальше. А те что-то замолкли. Вскоре я сдал снаряжение, получил свой пропуск, а также СМС от Алисы с поздравлением. «Теперь надо решить, что делать завтра. Все же выходной. Отправиться к зверолюдям или пройтись по подземельям тут. В принципе, можно и тут пройтись, а там незаметно тушь в пространственную сумку накидать. Магазин все еще ремонтируется и обрастает мебелью, но Мария уже готова к разделке тушь. Покойный муж всегда оставлял на нее эту работу, поэтому женщина уверена в себе. Ну, а я и не против. Не люблю я это дело. Надоело. 18 лет только и делал, что убивал да потрошил». «Ладно бы завтра, что сегодня делать?» — пробормотал я себе под нос, выходя на улицу и взглядом выискивая такси. Вдруг раздался какой-то писк, и сперва меня что-то шлепнуло по лбу, а после мне под ноги упала пуля. «Ну, привет! Хотите поиграть? Давайте, у меня как раз полно времени!»